Глава 6. Индивидуальный тренинг. В кабинете богини царила какая-то неестественная тьма. На удивление, она странно успокаивала и убаюкивала сознание. Единственным предметом, который хоть как-то ее рассеивал, была вытянутая диодная лампа. Синий свет падал на стол, причудливой мозаикой задерживался на одежде и лице сидящего мужчины. Богин смотрел на нее, словно пытался что-то определить. Ничего страшного не было, скорее взгляд врача, который оценивает состояние своего пациента. Здесь было достаточно прохладно, и Тамила искренне удивилась этому открытию. Осень наконец-то вспомнила, что пора вступать в свои права. Но все же еще не настолько, чтобы остудить так помещение. Или богин что-то сделал специально? «Добрый вечер», — поздоровалась она. Богин кивнул и молча указал на стул напротив себя. Отметив его немногословность, Тамила невольно хмыкнула. Это не ускользнуло, он приподнял бровь. «Что вас так веселит?» Тамила села и чуть пожала плечами. «Ваше внимание», — произнесла она. И тут же перевела тему. «Почему вы так настаивали?» «Вы повторяетесь», — раздраженно бросил он. «Другого ответа вы не услышите, хотя мне и непонятно, зачем он вам». Тамила ничего не сказала, однако про себя все же отметила, что когда дело касается собственной шкуры, то есть мозга, сразу успокоиться не получится. Она осмотрелась. «Обстановка специально так сделана?» Богин перевел взгляд на лампу, потом произнес: «В темноте лучше генерировать образы, да и расслабиться сумеете быстрее. Днем куда сложнее этим всем заниматься». Тамила настороженно посмотрела на него, невольно отодвинулась, вжимаясь в спинку стула. Он усмехнулся. «Не надо на меня так смотреть. Поверьте, то, что внутри вас, намного страшнее всего, что может произойти в окружающем мире». Тамила поняла, что богин говорит правду. Глубоко вздохнула и не стала больше ничего говорить, понимая, что если будет ставить палки в колеса, то помощь вряд ли придет вовремя. «Приступим?» — как ни в чем не бывало, спросил он. «Так просто?» — напряженно спросила Тамила. Она не знала деталей, однако почему-то считала, что нельзя начинать действия, связанные с сознанием и подсознанием, вот так просто, с разбегу и в воду. Но богин совершенно не смутился. «Вам потребуется расслабиться и попытаться хотя бы приблизительно воссоздать то состояние, которое было сегодня ночью». Тамила задумалась, понимая, что это не так просто сделать, как сказать. Припомнить ситуацию труда не составило. Но воскрешать пережитые эмоции не хотелось, даже не глядя на то, что она закрыла глаза. Звук был действительно ужасен, до сих пор по спине бежала дрожь, стоило только чему-то хрустнуть. Богин неожиданно оказался рядом, коснулся ее руки ледяными пальцами. Тамила вздрогнула, удивившись такой разнице. Несмотря на прохладу, она не мерзла. А еще от него пахло лимоном и табаком. Приятно, по-мужски. «Холодными руки бывают не только от холода», — вспомнила она, — «но иногда и от нервного напряжения». «Я понимаю, что вам нелегко», — тихо произнес он. «Но чем решительнее будем действовать, тем быстрее все получится. К тому же тут вы не в одиночестве. В опасный момент я сумею вас вернуть назад». Тамила осознала всю глупость своего поведения. «Да, простите», — голос сорвался. «Начнем». Богин отошел, но ощущение холода осталось. Тамила передернула плечами и бросила на него косой взгляд. Он не замечал, притушил лампу и сел на место. «Закройте глаза, сделайте глубокий вдох». Завуалированный приказ, который не терпел возражений. Тамила выполнила сказанное и чуть поморщилась. Холод пополз тонкой змейкой от ладони к запястью. Легонько пощекотал, словно убеждаясь, что перед ним живая плоть. И скользнул к локтю. Она попыталась пошевелить рукой, но с ужасом осознала, что не может этого сделать. «Успокойтесь», — размеренно произнес богин. Его слова едва не оглушили. «Все в порядке. Дышите глубже, всматривайтесь в темноту перед глазами. Она поможет». Тамила внезапно поняла, что вчерашние разговоры о гипнозе были не просто так. Даже если он не использует его полностью, то, вероятно, использует какие-то приемы, которые помогают пациенту погрузиться в нужное состояние. Рука от локтя до кончиков пальцев онемела полностью. Но холод не останавливался. Он полз к плечу, обхватывал шею, тёк вниз ледяной водой, стремясь коснуться сердца. Тамила рвано выдохнула, лёгкие вдруг обожгло, и она закашлялась. В рот неожиданно хлынула вода. Тамила неловко взмахнула руками и попыталась выпрямиться. Сердце бешено заколотилось, воздуха стало не хватать. Она попыталась вскочить со стула, но вдруг поняла, что находится в воде. Отбросив в сторону удивление и непонимание, толкнулась ногами и поплыла к поверхности. Перед глазами уже шли красные круги, но где-то на краю сознания звучал смутно знакомый голос. Именно он давал возможность не забыть, что это всё сон. Тамила вынырнула на поверхность. В глаза ударил белый свет. Спустя секунду она поняла, что это снег, на который падают солнечные лучи. Она огляделась и вздрогнула от увиденного. Перед глазами было замёрзшее озеро, а она находилась в небольшой лунке. Чуть поодаль лежал красный шарфик. Тамила стиснула зубы, стараясь успокоить заколотившееся сердце. Шарф был до ужаса похож на тот, что она видела сегодня ночью. Раздался рык. Потом его подхватило несколько голосов. Тамила онемела, глядя, как на берегу стали появляться огромные тёмные звери. Не один, много, целая стая. Пурпурные глазки смотрели в её сторону. Из открытых пастей вывалились ярко-красные языки. Слюна с них капала прямо на снег. Один вдруг резко поднял голову и завыл. Тамилу пробрала дрожь. Злые, голодные твари, которые увидели свою добычу. Она понимала, что оказалась в ловушке, из которой не выбраться. В воде она долго не протянет, а на берег выбираться точно нельзя. Одна из тварей предупреждающе зарычала и рванула прямо к ней. Остальные помчались следом. Тамила вскрикнула и нырнула в воду. Тут же на неё рухнуло что-то тяжёлое, а в плечи вонзились острые, как бритва, когти. Ужас затопил полностью, она попыталась сбросить тварь с себя, однако та вцепилась крепче, голодно урча и стараясь вцепиться в глотку. «Нет, стоп», — послышался резкий оклик. «Не поддаваться». Тамила вдруг вспомнила, что никакого озера нет, а тварь — всего лишь игра воображения. Закрыв глаза, представила комнату, где они сидели с богином. «Назад, назад!» — звучал голос. «Пора возвращаться». Шумный выдох, удар сердца и... полутёмное помещение. Напряжённое лицо богина, причудливо оттенённое отблесками света. Он внимательно смотрел на неё, напряжённо сцепив руки. «Ну как?» — попыталась улыбнуться Тамила, но тут же улыбка стекла с её губ. Свет лампы дрожал, переливался синюшным цветом, какой бывает у тел утопленников. Черты его лица будто заволокло туманом. Из глаз исчезла привычная зелень, и они стали стремительно темнеть. Ничего. Ни следа от мужского голоса, только сухой хрип, скребущий по натянутым нервам. И странное эхо, словно где-то расположен огромный колокол. «Герман?» — неуверенно произнесла Тамила. Он чуть склонил голову набок. По щеке вдруг побежала едва заметная трещина. Точно такая же, как те, что шли по гладкому льду озера во вчерашнем сне. Его кожа начала белеть, будто кто-то вытягивал все жизненные соки. «Нет, не может быть», — подумала Тамила. «Я же проснулась». Появилось ещё несколько трещин, и они стали соединяться, стремясь как можно быстрее встретиться. Каждая из них уже полностью пересекла лицо. Но взгляд бездонно чёрных глаз был внимателен и неподвижен. Тамила сжалась на стуле. Она бросила быстрый взгляд на дверь, оценивая, насколько та далеко, да и только. Богин заметил это, чуть улыбнулся какой-то совсем не мужской, злобной улыбкой и, подняв руку, погрозил указательным пальцем. Рука была тоже странной. Ладонь до сумасшествия узкой, пальцы тонкими, а ногти острыми и загнутыми, совсем не такими, как раньше. Вспухшая кожа начала отлетать и падать прямо на стол и пол. Тамила в ужасе зажала рот, чтобы не орать. Но при этом каким-то чудом сумела сохранить долю здравомыслия и настойчиво повторяла про себя. «Это сон. Это всё сон. Сейчас я проснусь». Богин провёл ладонями по лицу, словно помогая оставшейся коже слететь вниз. Тамила тихонько ойкнула. На неё смотрела женщина, у которой она провела часть своего детства. Эта же женщина смотрела на неё с монитора компьютера шефа. Она же была на потёртой бумаге объявления в метро. Женщина протянула к ней руки, заостренные ногти почему-то напомнили о прикосновении тварей на озере. Плечи мгновенно болезненно заныли. «Пошли со мной», — раздался хриплый шепот. Тамила собрала все свои силы и сжала руки в кулаки. Яростно посмотрела на воровку и сказала: «Я тебя не боюсь». Получилось тихо, но твердо. Куда убедительнее, чем было на самом деле. Она прекрасно понимала, что боится и не знает, что делать. Но что-то внутри начало сопротивляться. В темных глазах скользнуло изумление, будто сидящая напротив не ожидала отпора. Губы женщины искривила злобная усмешка. Показались нечеловечески длинные зубы. Она издала пронзительный крик и кинулась к жертве. Тамила вскочила, но тут же почувствовала, что кто-то ее удерживает. «Все, все, тихо», — неожиданно послышался задыхающийся голос богина. Голос обычного мужчины. «Все позади. Успокойтесь». Тамила посмотрела по сторонам, чувствуя, как чудовищно кружится голова, а желудок сжимается в спазмах. «Что?» Она потерла виски и зажмурилась. «Уже все? Сколько прошло времени?» Богин глянул на часы. Только сейчас Тамила заметила, что выглядит он неважно. Под глазами темные круги, впалые щеки, пальцы едва заметно подрагивали. Будто она пережила все неприятности не в одиночестве, а вместе с ним. Около 4 часов. Тамила вскинулась, однако тут же почувствовала его руку на плече. И будто от прикосновения стало спокойнее и теплее. «Сидите пока», — сказал богин. «Как придете в себя, пойдем на свежий воздух. Вам это необходимо». Она сделала глубокий вдох, успокаиваясь и понимая, что опасность позади. Некоторое время молчала, но потом все же осмелилась спросить. «У нас что-то получилось?» Он рассеянно провел рукой по волосам и кивнул. «Получилось. Не совсем то, что я ожидал, но получилось. По дороге я вам все расскажу».